Глава 19. Уфимцев возвышался над Александрой, как гора возвышается над хрупкой незабудкой, колокольчиком или лютиком. Он положил на край стола черный шуршащий пакет и остановил тяжелый взгляд сначала на одной тарелке, а затем на другой. «Палтус?» – осведомился он. «Да», – ответила Александра, пытаясь прийти в себя. «Что делает этот человек в ее кухне? Как он оказался здесь?» Уфимцев бесцеремонно взял вилку, подцепил кусок рыбы и отправил его в рот. «Ничего себе!» – протянула Настя, задаваясь теми же вопросами. «Вы извините, зачем приехали? И как меня нашли?» Голос Александры дрогнул. «Это мой палтус». «Неплохо, но не идеально», – резко оценил блюдо Уфимцев. «И вы заблуждаетесь. Это как раз мой палтус. Где рецепты, которые вы вырвали из моего ежедневника?» Настя автоматически схватила листки и прижала к груди. «Это наследство моей тети, и мы вам ничего не отдадим», – выпалила она и наигранно осуждающе добавила. «Имейте совесть, Глеб Алексеевич». Уфимцев взял пакет. Сначала вынул из него коричневую сумочку с бусинками и отдал Насте, а затем уже достал конверт. «Ох, я совсем забыла о письме. Я же его оставила в доме медведя», – мысленно воскликнула Настя. «Старею, старею». «Я ознакомился с этим документом», – усмехнулся он. «Похоже, Александра, все, что вы говорили, правда. Прошу прощения за недоверие. Кофты, платья, гребни и путеводители вы можете забрать в любое время, так же, как и остальные вещи вашей родственницы. Но эти рецепты верните мне». Александра поднялась, одернула кофту и смело заглянула в глаза Уфимцеву. Но слабость коснулась ее рук и ног. «Если вы признаете мои права на наследство, то почему хотите забрать рецепты? В письме есть упоминание о книге, из которой они вырваны. Ваши претензии непонятны». «Да», – в качестве поддержки кивнула Настя и теперь спрятала листки за спину. «Понадежнее». Глеб улыбнулся, отчего выражение его лица стало значительно мягче, и ответил. «Вы нашли не то, что искали. Рукописная книга по-прежнему лежит на чердаке, в целости и сохранности. А эти страницы из моего личного ежедневника». «Это обман!» – воскликнула Настя. «Ежедневники такими не бывают. Там каждый лист в разводах. Точно он пережил кораблекрушение. И текст на английском, как сказано в письме». «Ежедневник пережил вовсе не кораблекрушение. Он пережил потоп, который случился в моей квартире 7 лет назад. А текст на английском, потому что все это я писал давным-давно, когда проходил стажировку в Лондоне. Ясно?» «Вы хотите сказать, – тихо произнесла Александра, – что этот рецепт придумали вы?» «А что вас смущает?» – усмехнулся Глеб. «Кстати, где вы научились так хорошо готовить?» «Я шеф-повар ресторана «Антрим». «А я шеф-повар ресторана «Дже Грант», – прогремел Уфимцев. Александра подалась вперед и посмотрела на медведя так, точно он был призраком. Ее глаза потемнели, она сделала попытку что-то сказать, но закрыла рот и покачала головой. «Глеб Уфимцев, Глеб Уфимцев», – стучала в висках барабанной дробью, а перед глазами проплывали выдержанные в строгом стиле обложки кулинарных книг. Да она и подумать не могла, что это он. Боже! Она даже видела его однажды на каком-то общем мероприятии. В костюме, белоснежной рубашке, галстуке. Уфимцев тогда прошел мимо. «Почему вы никогда не печатаете свою фотографию на книгах?» С отчаянием выдохнула она. «А я хочу спокойно жить», — ответил он. «Но за последние 1,5 месяца я понял, что это категорически невозможно». «Тетя Саша, я ничего не поняла», — вмешалась Настя. «Мне отдавать рецепты или нет?» «Отдавай», — тихо произнесла Александра и сокрушенно опустилась на стул. Посмотрев на конверт, она поежилась. Теперь Глеб Уфимцев знал и о котлетах, и о ее неустроенной личной жизни. Стало холодно, досадно, обидно и больно. Не поднимая на медведя глаз, она спросила. «Чаю хотите?» «Хочу. А я вижу, вы так и не попробовали палтуса. Напрасно он получился очень вкусным». «Отличный рецепт», — похвалила Александра. «Я старался», — усмехнулся он. «Как вы нас нашли?» «Обратился к человеку, продавшему мне дом. Он сказал, где вы живете. Ошибся только в номере квартиры. Пришлось встревожить ваших соседей». «Понятно. Как я уже сказал, вещи своей родственницы вы можете забрать в любой момент. Если хотите, поедем прямо сейчас». «Это отличное решение», — улыбнулась Настя. «Не стоит его откладывать в долгий ящик. Извините, что украла у вас немножко листочков из ежедневника». Она изобразила глубокое сожаление. «Так получилось». Англия. Давно позабытый год. Утром пришла совершенно счастливая Люси и протянула конверт. От волнения она даже говорить не могла, что случалось с ней крайне редко. «Он дал мне его сам и сказал передать вам!» Она всплеснула руками и закатила глаза к потолку. «Этот конверт так вкусно пахнет! Я нюхала его всю дорогу!» Кэрри пропустила мимо ушей восторг Люси. Быстро взяла конверт, открыла его и достала 4 листа, исписанных мелким, но очень красивым женским почерком. Взгляд побежал по строчкам, и мимолетная улыбка тронула губы. Лосось, сливки, измельченные жареные орехи и цедра лимона для хрустящей хлебной обсыпки, промасленная бумага. «Все очень понятно описано», — она опустила руки. «Почему он это сделал для меня? Когда мы вернемся домой?» «Ах, как же я не хочу возвращаться!» — воскликнула Люси. «Нет, мне никто не поверит. Сначала не поверят, а потом обзавидуются». Кэрри проигнорировала и эти восклицания. Положив листки на стол, она принялась торопливо расчесывать волосы. «Да не дерите вы их так, а то ничего не останется». «Помоги мне побыстрее одеться, Люси. Сейчас мы пойдем в кухню и выясним, все ли есть для приготовления нашего блюда». «Неужели вы и вправду решили готовить?» «Да, и я надеюсь на твою помощь, хотя я не знаю, в чем она будет состоять. Ты умеешь чистить рыбу?» «Да, точно да. Мой дядя часто рыбачил, когда я была маленькой, и...» «Значит, ты будешь мыть и чистить, а я резать и все остальное. Так мы справимся гораздо быстрее». В голове Кэрри появились веселые нотки. Ей захотелось как можно скорее оказаться на кухне среди кастрюль и сковородок. Сейчас она чувствовала себя победительницей. «И я скажу ему спасибо», — решила она, стараясь игнорировать уже привычное волнение. Он пообещал и сделал. «Это в порядке вещей, здесь совершенно нечему удивляться. Если бы попросила любая другая, он бы тоже не отказал. А если Ребекка?» «Почему я постоянно думаю не о том?» — вздохнула Кэрри. Ровно в 2 часа дня, отменив приготовление к привычному обеду, Джульетта Дмитриевна объявила начало состязания. Вызывающее алое платье подчеркивало настроение хозяйки. Графиня была торжественной, вдохновенной и шумной. Она пронеслась по кухне, оставляя за собой густой цветочный аромат, изучила ингредиенты, осталась довольна и... испарилась, сообщив напоследок, что вернется, когда все будет готово. Барбара заняла свой пост. Ее лицо не выражало доброту и участия, потому что вчера Ребекка Ларсон пыталась подкупить ее. Об этом Люси узнала после завтрака и поспешила рассказать Кэрри. Подкуп точно был глупостью. Одного взгляда на кухарку было достаточно, чтобы понять, как она предана и графу Корфилду, и графине Бенфорд. «Несколько дней назад меня настойчиво прочили Маркусу Гиллу, а теперь я стою и чищу вместе с Люси рыбу. Маркус, тебе нужна такая жена?» Кэрри проглотила смешок и с удовольствием взялась за работу. Рецепт был изучен вдоль и поперек, и теперь предстояло справиться с неловкостью, неопытностью и страхами. Лосось был слишком большим, но это оказалось даже к лучшему. Кусочки получились ровными и мраморными. «Люси, лимон!» — напомнила Кэрри. «Ага», — ответила та и гордо отправилась его мыть. Гордо, потому что не взлюбила Дору, горничную Ребекки Ларсон, и теперь, пользуясь случаем, старалась во всем превзойти ее. Справившись с первой задачей, Люси стала натирать цедру. Она это старалась делать так хорошо, что чуть не порезала палец. Ребекка Ларсон находилась в капризном и раздражительном состоянии. Несмотря на роскошное сиреневое платье и идеальную прическу с ниспадающими локонами, она больше не походила на греческую богиню. Нос, к радости Кэрри, морщился через каждую минуту. Выбор Доры пал на белую рыбу. Она интенсивно ее резала на тонкие полоски и складывала в сковороду. «Ты говорила, что нужен перец», – прошипела Ребекка. «Ты не забыла его положить?» «Пока еще рано», – со значением ответила Дора и стрельнула глазами в сторону Люси, будто та могла подслушать и использовать эту тайну. «Мне тоже нужно что-то делать», – опять прошипела Ребекка и, не дожидаясь ответа, ухнула слишком много масла на сковородку. Вытерла руки о полотенце, взяла помидор и сделала попытку нарезать его кружочками. «Положим сверху», – произнесла она спокойно. Сначала у Кэрри все валилось из рук, но потом она почувствовала ритм и приноровилась к нему. В этой миске взбить сливки. Это для хлебных крошек, это для орехов. А вот и натертая лимонная цедра. «Я как графиня», – щедрой улыбкой подумала она, вообразив себя королевой кухни. Мысли об Уолтере Кэрри гнала прочь. Вряд ли бы она смогла приготовить что-нибудь съедобное, если бы постоянно вспоминала о том, что он будет пробовать блюдо. «Это я положила, и это я положила, и это тоже», – бормотала она свое собственное волшебное заклинание. Соус блестел, увеличивался в размере, а затем, наоборот, стал уменьшаться, когда его отправили в небольшую кастрюльку. «Так и должно быть, так и должно быть», – подбадривала и успокаивала себя Кэрри. «Я порубила орехи», – объявила Люси, – «а матушка меня всегда упрекала, что я не умею готовить». Время летело так быстро, Кэрри не чувствовала его. И вот на тарелке разложены розовые кусочки благородного лосося, запеченного в промасленной бумаге, политого сливочным соусом, обсыпанного хрустящей крошкой, имеющий ореховый привкус и тонкий аромат лимона. «Можно добавить веточку зелени», – предложила Люси в надежде, что ее инициатива будет принята и одобрена. «Нет, ни больше, ни меньше. Именно так, как подавалось много лет назад в этом доме. А зелень присутствует на картофеле, приготовленном Барбарой», – строго ответила Кэрри и счастливо вздохнула. «Она сделала это». И пусть ее персиковое платье обижено тремя пятнами. Это вполне можно пережить. «Клади сверху больше помидоров», – требовала на противоположной стороне стола Ребекка. «Тогда блюдо будет ярче». Барбара отдала распоряжение, и тарелки поплыли в сторону столовой. Люси с Дорой остались в кухне, а Ребекка и Кэрри направились следом за своими творениями. «Я не могу показаться в таком виде перед графом Корфилдом», – сквозь зубы произнесла Ребекка. «Он подумает, что я заморашка, и от меня пахнет рыбой». «А мне все равно», – назло сказала Кэрри. «Да уж, он не будет удивлен, когда увидит тебя перепачканной. Эти три пятна тебе даже идут, они подчеркивают твою особенность. Кажется, так ты говорила о своем лососе. Он же у тебя особенный». Ребекка громко засмеялась. Кэрри промолчала, сейчас она желала как можно скорее оказаться в столовой, чтобы увидеть графиню и Этвуда. «А вот и наши сегодняшние героини!» – воскликнула Джульетта Дмитриевна и захлопала в ладоши. «О, выглядит изумительно! Пожалуйста, представьте свои блюда!» «Благородный лосось в сливочном соусе!» – расплылась в улыбке Кэрри, и не повернула голову в сторону Этвуда, хотя очень хотелось. Она еще не успела сказать ему спасибо. Ребекка и не предполагала, что ей нужно будет охарактеризовать свое блюдо, но она быстро нашлась и, замявшись, сообщила. «Картофельная и рыбная соломка с перцем и овощами». Первой сняла пробу графиня. Она придвинула к себе тарелку с рыбой кэри, попробовала и выдала продолжительный стон наслаждения. Ее взгляд метнулся к Уолтеру и сразу вернулся обратно. Попробовав блюдо Ребекки, она наклонила голову вправо, затем влево, а потом вынула изо рта три косточки и положила их на край тарелки. Рыба утопала в масле, к тому же развалилась и была перемешана с картошкой. «Неплохо», – произнесла Джульетта Дмитриевна и, развернувшись к Этвуду, добавила. «А что же скажет наш главный эксперт?» «И давно я стал главным?» – иронично спросил он. «Давно, очень давно. Немедленно пробуй», – потребовала она. Уолтер взял вилку и принялся за дегустацию. Съев кусочек благородного лосося, он поднял глаза и встретился взглядом с Кэрри. Она стояла напряженная и побледневшая. «Спасибо», – произнес он. «Очень вкусно». «Прошу вас, попробуйте теперь мое блюдо». Ребекка Ларсон кокетливо повела плечом и выдала самую очаровательную улыбку, на которую была способна. Уолтер снял пробу и со второго блюда, кивнул и дежурно похвалил. Графиня, понимающе, отвела взгляд. «Я присуждаю первое место Кэролайн Пейдж», — сообщила она. «Твое мнение, Уолтер?» «Я согласен», — коротко ответил он. Джульетта Дмитриевна встала, облокотилась на спинку стула, щедро улыбнулась и посмотрела на тарелку с лососем. «Пожалуй, я это съем. Девочки, вам необходимо отдохнуть, мы не станем вас задерживать. Увидимся здесь через час. Должны же и вы пообедать». Кэрри на миг закрыла глаза, чувствуя себя самой счастливой на свете. Она смогла сделать то, чего от себя вовсе не ожидала, и выиграла бой. Переодевшись, она обязательно отыщет Люси и расцелует ее. Но часть победы принадлежит и графу Корфилду. Она почувствовала взгляд Этвуда и задалась вопросом. Неужели он прочитал ее мысли? «Я переоденусь и скоро спущусь», ответила она, сразу вспомнив про три пятна на платье. «И я тоже», – приторно ответила Ребекка, но ничего сладкого в ее голосе не было.